Глава 10. «Грита?» – удивленно протянул герцог, вставая из-за стола навстречу невесте. «Мы же договаривались обойтись без визитов, пока Рафаэль. Ты как тут? Тем более в такую рань». Я не знала, надо ли мне тоже вставать, поэтому осталась на месте. Офигевать от высоких отношений парочки удобнее было сидя. Это вообще нормально, что Ралин завтракает в компании другой женщины и упрекает невесту, что она явилась без предварительной договоренности. «Кто это, дорогой?» Звенящим от возмущения голосом спросила графиня, глядя на меня хищно, раздувая ноздри, будто принюхивалась к жертве. А может, обоняние драконов позволяло учуять, провела ли я ночь с ее женихом? Совесть моя была чиста, но кровь прилила к щекам. «Это госпожа Ольга. Она попаданка земли. Готовит Рафаэля к переезду к родителям». Холодно ответил герцог и, выгнув бровь в ожидании, уставился на невесту. «Дескать, теперь твой черед оправдываться». «Вот как? Ты не говорил, что это будет девушка?» «А я обязан тебе докладывать?» «С каких пор? Ты мне пока даже не супруга. Так зачем пришла, Грита? Мы ведь решили, что ты не будешь показываться на глаза моему племяннику». Невеста Райлина отвечать не спешила. Она прошла в беседку и села в свободное кресло. «Соскучилась», — соврала драконица, не слишком стараясь, чтобы прозвучало правдоподобно. «А если честно?» Герцог тоже занял свое место. «Болтают, что ты собрался к Ирлингам. Хотела узнать, не возьмешь ли меня с собой?» «Так-так-так, нашу наживку рыбка заглотила». Я пила капучино и ела блинчики, не мешая парочке общаться. Лишь бы только герцог сделал правильные выводы. «Зачем тебе? Ты же не любишь пешие походы по диким джунглям?» Спросил он, внимательно вглядываясь в невесту. «Ура! Он не сознался, что запустил утку, а значит, не доверяет Гритте». «Ну, вдвоем мы смогли бы найти больше реликвий, чем найдешь ты один. А это пошло бы на пользу нашему общему благосостоянию», — выложила сомнительный довод графиня. «Это вряд ли. Разве не ты говорила, что терпеть не можешь всякие походы? Ты будешь меня только задерживать и мешать поискам. Моя эффективность заметно упадет, так что нет, Грита, я не возьму тебя к Ирлингам». Графиня от расстройства сделала то, о чем Ралин рассказывал мне. Некрасиво разинула рот, задумавшись. Герцог посмотрел на меня взглядом «Вот, полюбуйся». Я только осуждающе поджала губы. «Но не понять мне такого союза никогда. Зачем жениться, если эти двое едва терпят друг друга? Зачем ты вообще все это затеял?» — воскликнула Грита, не придумав ничего мне. «Мы собираемся стать семьей, а ты даже не посоветовался перед тем, как принять настолько серьезное решение». «Мне казалось, сокровища Ординских – моя забота. И я решил, что изменения и второй шанс совершенно бесполезной реликвии, надо их поменять на что-то более ценное для блага рода», – ответил Райлин. «Тут уже и гадалки ходить не надо. Герцог невесту подозревал и провоцировал». «Бесполезные?» – выдохнула Грита, заметно побледнев. «А что же тогда для тебя ценно?» «Ну, я бы хотел найти мощь смотрящего или пророчества. Может, еще от знания не отказался бы», — протянул герцог задумчиво. «Это глупости!» — хлопнула по столу ладонью графиня. «Я против! Ты уже отдал Ирлингам реликвии или сделка еще не состоялась?» «Отдал. Вчера. Обратного пути нет», — ответил герцог. Грита подскочила, уронив плетеное кресло, и нависла над столом. «Знаешь что, Ралин Рейнский? Между нами все кончено. Мне не нужен такой муж, который со мной вообще не считается. А в качестве компенсации за потраченное время с тебя второй шанс смотрящего. Советую приложить все силы, чтобы его вернуть или найти новую реликвию. Иначе... иначе я расскажу жемчужным императорам, что твой племянник вор. У меня и доказательства имеются. Можешь у него спросить», — прошипела графиня, как змея, и вылетела из беседки. Вот это поворот, как говорится. Надо же, как у нее крышу снесло от того, что упустила заветную добычу. Я посмотрела на задумчиво глядевшего вслед невесте герцога. Мы с Рафаэлем предполагаем, что Грита хотела завладеть вторым шансом, чтобы попасть в прошлое и спасти своего жениха, который был ее истинным. Прошептала я, но в звенящей тишине мои слова прозвучали очень громко. «Я не дракон, а какой-то осел», — убито признал Райлин. «Что у нее есть на Рафа?» «Это пусть он сам расскажет. Но я хочу подчеркнуть, что парень действовал с одной целью. Хотел спасти вас от женитьбы на графине. Рафаэль сразу почуял неладное и не доверял ей». «Вот проклятие, как все не вовремя», — пробормотал герцог. «Придется вам, Ольга, стать моей женой вместо Гриты». Я подавилась капучино и закашлялась. «Ну и шуточки у вас, Райлин», — просипела, вытирая глаза и рот салфетками. «Да какие уж шутки. Уже банкет заказан, приглашения отправлены. А главное, чтобы сохранить титул герцога, я должен жениться до того, как мне исполнится 35. А день рождения у меня через 2 месяца». Я похлопала глазами. «Он не шутит? А яйцо? Я же не драконица, яйца нести не способна», — выдохнула ошарашенно. Герцог от души рассмеялся. «Да шучу я, шучу, Ольга. Хотя ваш испуг немного обиден для моего чувства собственного достоинства. Ну ладно». Буду решать проблемы по мере их поступления. Как на это реагировать, я не знала, но осадочек остался. Вернее, мысль о свадьбе с драконами и всеми вытекающими из этого последствиями прочно засела у меня в голове. Тем более Райлен красив, умен и щедр. А мне уже 30, и за плечами 3 года, проведенные в глуши. В общем, очень зря он это сказал. И как вы собираетесь решить проблему с шантажом? Отдадите Грите второй шанс смотрящего? Герцог мотнул головой. Ни в коем случае. Ни за что не подвергну настоящий риску, даже если титула лишусь. А Рафаэль, если натворил что-то из ряда вон выходящий, отправится к родителям на землю. Только и всего. Да что ты будешь делать? Хоть так, хоть этак, итог один. Я не знала, что титула можно лишиться. Пробормотала я, чтобы перевести тему от ссылки подальше. Нечего эту идею в голове Райлина укреплять. Ну так я ведь не по рождению герцог. Это мой старший брат, отец Рафаэля, герцог Ординский. А мне он передал титул на время своей командировки. Однако, возможно, это только при соблюдении некоторых условий. Похоже, все гораздо сложнее, чем мне показалось изначально. То есть вам все же придется срочно искать новую невесту? Теперь уж и не знаю. Смотря что там мой племянник натворил. Возможно, мне тоже придется отправиться в ссылку на землю. С грустной улыбкой ответил Райлен. Я допила кофе одним махом. Что ж, пойдем и разбудим его. Времени у нас, чтобы выйти из истории без потерь, не так много. Решительно сказала я, случайно громыхнув чашкой по блюдцу. Мне нравится ваш настрой, Ольга. Из вас выходит отличный союзник. Благодарю. Ответила с достоинством и вышла из беседки. Плыть по течению, как я делала последние 3 года, совершенно не хотелось. И теперь я боялась этот внезапно обретенный энтузиазм растерять.